Глава 2. Рассуждение о христианской добродетели. Когда Отто сел в свою передвижную тюрьму, то есть в карету, которая должна была отвезти его в Фельзенбург, он уже нашел в ней другого пассажира, плотно прижавшегося в уголок переднего сидения. Но так как этот пассажир низко опустил голову, а яркие каретные фонари светили вперед, но не освещали самой кареты, то принц мог только различить, что этот неожиданный спутник был мужчина. Вслед за пленным принцем вошел в карету и полковник Гордон и захлопнул за собой дверцу. В тот же момент четверка коней разом подхватила экипаж и быстрой рысью понеслась вперед по дороге. «Господа», — сказал полковник после непродолжительного молчания, «если уж нам суждено путешествовать в строжайшем молчании, то почему бы нам не чувствовать себя здесь, в этой карете, как дома, и не позволить себе кое-какое удовольствие? Я, конечно, являюсь в данный момент в гнусной роли тюремщика, но, тем не менее, я человек со вкусом, не без образования, большой любитель и ценитель хороших книг и серьезных поучительных бесед. Но, к несчастью, я обречен на всю жизнь проводить свои дни в казармах или в караульном помещении. Господа, сегодня для меня представляется счастливый случай. Не лишайте же меня возможности воспользоваться им. Сейчас здесь со мной весь цвет двора, кроме очаровательных дам. Здесь со мной большой ученый и автор ценных трудов в лице доктора». «Готхольд!» — воскликнул принц. «По-видимому, так», — отозвался доктор с горечью. «Приходится нам отправляться вместе, ваше высочество. Как видно, вы на это не рассчитывали». «На что ты намекаешь?» — воскликнул Отто. «Неужели ты думаешь, что я отдал приказ тебя арестовать?» «Мне кажется, что этот намек разгадать нетрудно», — заметил Готхольд. «Полковник Гордон», — сказал принц, — «окажите мне услугу и разъясните это недоразумение между доктором фон Гагенштоквицем и мною». «Господа», — сказал полковник, — «оба вы были арестованы мною на основании одного и того же указа, именного и собственноручного указа принцессы Амалии Серафины, законной правительницы Грюнивальда, за ее печатью и подписью, скрепленной подписью первого министра барона фон Гандремарка и помеченного числом вчерашнего дня. Заметьте, что я выдаю вам, господа, служебную тайну, на что я, в сущности, не имею права», — добавил он. «Отто, прошу тебя простить мне мое недостойное подозрение», — воскликнул доктор. «Извини меня, Готхольд, но я не вполне уверен в том, что смогу исполнить твою просьбу», — промолвил принц слегка дрогнувшим голосом. «Ваше высочество, я в том глубоко убежден, слишком великодушны, чтобы колебаться в данном случае», — сказал полковник Гордон. «Но позвольте, мы сейчас поговорим о способах примирения, и, с вашего разрешения, господа, я предложу вам сейчас вернейший из всех способов». С этими словами полковник зажег яркий фонарь, который он прикрепил к одной из стенок кареты, а из-под переднего сиденья вытащил довольно большую корзину, из которой торчали длинные горлышки бутылок. «Туис пэуэм рыднис». «А как дальше, доктор?» — весело спросил он. «Вам это, вероятно, должно быть известно. Я здесь в некотором смысле хозяин, а вы мои гости. И я уверен, что и его высочество, и господин доктор слишком хорошо сознаете всю затруднительность моего положения, чтобы отказать мне в этой чести, о которой я прошу вас в чести распить вместе со мной стаканчик другой доброго вина». Говоря это, он наполнил стаканы, также оказавшиеся в корзине вином, и, подняв свой, громко возгласил: «Господа, я пью за принца!» «Полковник!» — отозвался Отто. «Мы должны считать себя счастливыми, что имеем такого веселого и приятного хозяина, так радушно угощающего своих гостей, а потому я пью за полковника Гордона». Все трое стали пить, добродушно похваливая вино и хозяина, перекидываясь веселыми шутками и замечаниями. И в то время, как они пили, Карета, описав полукруг поворота, выехала на большую дорогу и понеслась еще быстрее и ровнее прежнего. В карете было светло и уютно. Выпитое вино разрумянило щеки доктора Готхольда. Смутные очертания деревьев мелькали и заглядывали в окна кареты. Клочки темного звездного неба, то большие во все окно, то узкие в просвете между верхушками леса, быстро проносились мимо окон. В одно из них, опущенное, врывался живительный лесной воздух с ночной свежестью и запахом ночных фиалок. А шум катящихся колес и стук конских копыт эскорта звучали как-то бодряще, даже весело в ушах путешественников, находившихся в карете. Тост следовал за тостом, и стакан за стаканом выпивался. И мало-помалу собутыльниками начали овладевать те таинственные чары, под влиянием которых продолжительные минуты тихой задумчивости прерывались звуком спокойного, доверчивого смеха. «Отто», — сказал, наконец, доктор после одной из таких пауз, — «я не прошу тебя простить меня. Я хорошо понимаю и сознаю, что если бы я был на твоем месте, я тоже не мог бы тебя простить». «Постой», — сказал Отто, — «ведь это, собственно говоря, общепринятая фраза, которую все мы охотно употребляем. Но я могу, и я уже давно простил тебя. Только твои слова и твое подозрение саднят мою душу, и не только одни, и не твои одни», — добавил он. «Бесполезно было бы, имея в виду то поручение, которое теперь возложено на вас, полковник Гордон, скрывать от вас мой семейный разлад». Он, к несчастью, достиг теперь таких пределов, которые сделали его всеобщим достоянием. Достоянием толпы, достоянием целого народа. «Ну так вот, скажите мне, господа, как вы думаете, могу ли я простить мою жену?» «Да, могу. И, конечно, прощаю. Но в каком смысле? Понятно, что у меня нет мысли отомстить ей. Я не мог бы унизиться до этого. Но также верно и то, что я не могу думать о ней иначе, как о человеке, изменившемся до неузнаваемости в моих глазах». «Позвольте», — возразил полковник, — «я надеюсь, что все мы здесь добрые христиане, и что я теперь обращаюсь к христианам. Ведь все мы в душе сознаем, как я полагаю, что каждый из нас грешен». «Я отрицаю сознательность», — заявил доктор Готхольд. «Согретый благородным напитком, я, безусловно, отвергаю ваш тезис». «Как, сударь? Неужели вы никогда не совершили ничего дурного? Никогда не сознавали в душе, что это дурное, содеянное вами, было дурно? Но ведь я только что слышал, как вы просили прощения. И не у Господа Бога, а у такого же смертного и грешного брата вашего, у такого же человека, как вы!» — воскликнул полковник Гордон. «Признаюсь, вы меня поймали», — добродушно согласился доктор. «Вы весьма опытны в аргументации, как я вижу, полковник, и это очень меня радует». «Ей-богу, доктор, я весьма польщен, слыша от вас подобный отзыв», — сказал полковник. «Когда-то я получил хороший фундамент образования и знаний в бытность мою в Абердине. Но все это было очень давно, и давно быльем поросло. Потому что жизнь моя сложилась совсем иначе, чем я предполагал. Что же касается вопроса о прощении, то мне кажется, доктор, что оно истекает главным образом из свободных взглядов, столь опасных вообще, а также от правильной жизни, тогда как крепкая вера и дурная нравственность являются корнем мудрости. Вы, господа, оба слишком хорошие люди для того, чтобы быть всепрощающими». «Это, пожалуй, несколько форсированный парадокс», — заметил Готхольд. «Извините меня, полковник», — сказал, в свою очередь, Отто. «Я с величайшей готовностью допускаю, что вы не имели никакого намерения обидеть меня, но, право, ваши слова бичуют, как злая сатира. Как вы полагаете, уместно ли теперь называть меня хорошим человеком, и приятно ли мне слышать применение этого определения к моей личности теперь, в то самое время, когда я расплачиваюсь, так сказать, и, подобно вам, охотно признаю эту расплату справедливой и заслуженной, расплачиваюсь за мой продолжительный ряд проступков и заблуждений». «О, простите меня великодушно, ваше высочество!» — — воскликнул полковник. «Вы, без сомнения, иначе понимаете мое определение хорошего человека. И это объясняется тем, что вы в своей жизни никогда не были изгнаны из среды порядочных людей. Вы никогда не переживали крупного, потрясающего перелома в своей жизни, а я его пережил. Я был разжалован за крупную неисправность, за нарушение военного долга. Я скажу вам всю истинную правду, ваше высочество. Я был горчайшим пьяницей, и это сделалось главной причиной обрушившихся на меня несчастий. Я пил запоем. Теперь этого со мной никогда не бывает. Но видите ли, человек, познавший на горьком опыте преступность своей жизни и свои пороки, как познал это я, пришедший к тому, что стал смотреть на себя, как на слепой волчок, крутящийся в тесном пространстве и поминутно натыкающийся на самые разнородные явления жизни, отбрасываемый из стороны в сторону, поневоле научается несколько иначе смотреть на право прощения. Я посмею только тогда заговорить о праве, не простить другому, какую ни на есть вину его, когда я сумею простить самому себе. Не раньше. А до этого, думается, мне еще очень далеко. Мой покойный отец, досточтимый Александр Гордон, занимавший довольно высокий пост в церковной иерархии, был хороший человек и жестоко клял и упрекал других. Ну а я-то, что называется, дурной человек, и потому являюсь естественную противоположностью моего отца и в остальном. Человек, который не может простить другому, что бы то ни было на свете, еще новичок в жизни. Добавил Гордон с глубоким вздохом и замолчал. «А между тем я слышал, полковник, что вы не раз дрались на дуэли», — заметил Готхольд. «О, это другое дело, доктор», — отозвался вояка. «Это не что иное, как профессиональный этикет. И мне кажется, что в этом нет даже антихристианского чувства». Вскоре после этих слов полковник Гордон заснул крепким, спокойным сном, а его спутники переглянулись и улыбнулись. «Странная личность», — заметил Готхольд. «И еще более странный страж и тюремщик», — сказал принц. «Но то, что он сказал, — правда». «Если правильно посмотреть на вещи», — принялся рассуждать про себя вполголоса доктор, «то это мы себя простить не можем, когда отказываем в прощении нашим ближним. Потому что в каждой обиде или ссоре замешана частица нашей собственной виновности», — докончил Готхольд. «Но скажи, разве нет таких обид, которые делают прощение недопустимым, потому что оно унижает или позорит прощающего?» — спросил Отто. «Разве нет обязательств, налагаемых на нас чувством самоуважения?» «А ты скажи мне по совести, Отто, уважает ли себя в самом деле хоть один человек?» — спросил, в свою очередь, доктор, отвечая вопросом на вопрос. «Конечно, этому бедному отбросу, этому авантюристу мы с тобой можем казаться уважаемыми людьми, но нам самим, если мы отнесемся к себе хоть немного серьезно и строго, чем мы покажемся самим себе, как не картонную декорацией извне и сочетанием всевозможных слабостей внутри?» «Я — да», — отозвался Отто. «Я о себе не говорю, но ты, Готхольд, ты такой бесконечно трудолюбивый работник. Ты с твоим живым и проницательным умом. Ты автор стольких книг. Ты, трудящийся на пользу человечества, отказывающий себе в удовольствиях и развлечениях, отвращающий свое лицо от всех искушений. Ты не можешь сказать этого о себе? Ты не поверишь, Готхольд, как я тебе завидую». «Завидуешь? Не стоит, Отто. Я скажу тебе всего только одно слово о себе. Но сказать это слово горько и трудно. Я тайный пьяница. Да, я пью слишком много. Гораздо больше, чем бы следовало. И эта роковая привычка лишила даже самые те книги, за которые ты меня восхваляешь и превозносишь, тех достоинств, какие они могли бы иметь, если бы я был человек воздержанный. Эта привычка испортила мой характер. И когда я говорил с тобой в тот раз, кто может сказать, сколько пыла и горячности следовало приписать требованиям добродетели и сколько лихорадочному возбуждению от выпитого вчера на ночь вина? Да, как сказал вот этот мой сотоварищ по пьянству, а я еще так тщеславно его опровергал. Все мы жалкие грешники, брошенные сюда, в этот мир, на короткий миг, знающие, где добро, и что добро и зло, и избирающие добровольно зло, и стоящие ноги и пристыженные перед своим Творцом и Господом. «Так ли это?» — усомнился Отто. «В таком случае, что же мы такое? Неужели и лучшие из людей...» «По-моему, лучших среди людей вообще нет», — перебил принца Готхальд. «Я не лучше тебя, и, вероятно, не хуже тебя, и также не лучше и не хуже вон того спящего бедняги. До сих пор я был просто мистификатор. Ну, а теперь ты меня знаешь, каков я на самом деле. Вот и все». «И тем не менее это не изменяет моей любви к тебе. Это не мешает мне любить тебя по-прежнему», — мягко сказал принц. «Как видно, наши дурные поступки, наши ошибки и заблуждения не изменяют нас. Наполни свой стакан, Готхальд, и давай выпьем с тобой от всей души за все, что есть хорошего и доброго в этом злом и страшном мире. Выпьем за нашу старую дружбу и привязанность, а затем... прости причиненные тебе ею столь незаслуженно обиды и выпей за мной, за мою бедную жену, за Серафину, к которой я так дурно относился, которая так дурно относилась ко мне и которую я оставил, как я теперь начинаю опасаться в большой и серьезной опасности. Что из того, что мы все скверны, если, несмотря на это, другие, подобные нам, еще могут любить нас, и мы сами тоже можем любить их, несмотря на все их недостатки, пороки и вины. «Ах, да!» — воскликнул доктор. «Это ты прекрасно сказал. Это лучший ответ пессимисту, и это неизменное чудо в жизни человечества, которым оно живо по сие время. Итак, ты еще любишь меня, Отто? Еще можешь простить свою жену? А если так, то мы можем заставить молчать нашу совесть». Мы можем крикнуть ей «Молчи, пес!», как бы мы крикнули дурно воспитанной жучке, лающей на тень. После этого они оба замолчали. Доктор некоторое время постукивал пальцами по своему пустому стакану, а принц откинулся в угол кареты и закрыл глаза, но не спал. Между тем экипаж выехал из долины на открытые вершины скалистого горного кряжа, служившего естественной границей Грюнивальда. Отсюда открывался на все стороны обширный вид. Вправо — на зеленые леса Грюнивальда, а влево от дороги — на плодородную равнину Геральштейна. Далеко внизу белел серебристой струей водопад, как будто улыбавшийся звездам, среди зеленой опушки леса, спускавшегося по скату горы, а там внизу, еще ниже водопада, царила над равниной ночь. По другую сторону фонари кареты освещали крутой обрыв и низкорослые карликовые сосны, росшие на каменистой почве. На мгновенье сверкали, залитые звездным светом, всеми своими иглами. И затем исчезали вместе с дорожной колеей. Колеса и копыта лошадей громко стучали теперь по гранитной дороге, которая поминутно круто извивалась, так что Отто по временам на поворотах мог видеть сопровождавший его экипаж эскорт, скакавший на той стороне ущелья в стройном порядке, как на плацпараде, под покровом темной ночи, над обрывами и ущельями, точно кавалькада ночных призраков. А вот и Фельзенбург показался вдали. На высоком выступе скалы и своей темной массой заслонял часть звездного неба. «Посмотри, Готхальд», — сказал Отто, — «вот наше место назначения». При этих словах принца Готхальд пробудился как от транса, хотя он и не спал. «Я все время думал», — сказал он, — «если ты полагал, что ей грозит опасность, почему ты не воспротивился? Мне сказали, что ты добровольно подчинился изгнанию. А разве тебе не следовало бы быть там, чтобы в случае надобности помочь ей?» Отто ничего не ответил, но краска сбежала с его лица, и он побледнел так сильно, что даже при свете фонаря это бросилось в глаза.